Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Друзья, дорогие, мы не устаем радоваться этому событию и поздравлять друг друга. Я был особенно тронут, когда здесь сестринская группа стояла, и в стихе было сказано «Христос воскрес!» Кто-то у него удерживался из зала, вторил, хотя это не требовалось, но душа наша ликует. Ну как не ответить, как не сказать это слово? Дорогие друзья, мы уже устали, мы подходим к заключению нашего собрания. И вы знаете, скажу так, как проповедник, служитель, вы знаете, все, что надо было сказать, уже сказано. Начиная с детей, с групп различных, певческих, в стихотворении, все сказано. И даже все мои тексты, о которых у меня были размышления, они проговорены. Дорогие друзья, и тем не менее, это повесть новая, помните гимн, о, весть чудная, вечно новая, про Спасителя любовь, мы не устаем. Для нас это вечно новая весть. И тем не менее, я пробегусь вкратце по тому, что было сказано, подведем итог и будем вместе молиться благодаря нашего Господа. В основании хочу вспомнить стихи, которые уже звучали. 1 Коринфянам апостола Павла слова утверждения, 5 глава, 7 стих. «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Второе место Матфея 28, 6 стих. «Из всего прочитанного многословного ангела слова, не все, Его нет здесь, Он воскрес, как сказал». Кто сказал? Христос наперед об этом. И ангел напоминает, дорогие друзья, брат Алексей, передо мной говоривший, всех нас повел назад, 2000 лет назад, да, в ту историю. И я хотел бы предложить немножко поглубже копнуть в 3500 лет. Давайте вернемся назад. Весной в 1446 году до нашей эры произошло событие, изменившее не только ход израильского народа, но и всего человечества. Ибо впервые была утверждена Пасха, было установление праздничное, каждый год вспоминать это величайшее событие. Проходит 15 веков, 1500 лет, и апостол Павел говорит то, что мы уже вот только-только прочитали и не единожды слышим, что Пасха наша Христос заклан за нас. Лично я не знаю, я не встречал, чтобы вот понятие Пасхи где-то еще встречалось и к чему-то привязывалось, к каким-то событиям, к каким-то понятиям. Два события в мировой истории, которые говорят о Пасхе. И возникает вопрос, дорогие друзья, что же такое Пасха? Все-таки, есть ли между первой Пасхой и второй что-то общее? Как их увязать? И давайте мы немножко, буквально чуть-чуть, мы уже слышали, пройдемся еще, увидим красную нить. Кстати, ехал сегодня на собрание с семьей. Вы знаете, сердце двояко реагирует. Видишь что-то христианское на плакатах светлой Пасхой, кулич, и все остальное, думаю, а это к чему? Христос – центр всего. И сама Пасха – Христос, ни куличи, ни яйца, ничего другое, сомнительного происхождения, из язычества принесенное. Итак, дорогие друзья, слово «Пасха» произошло от еврейского глагола «пасах», что означает «пройти мимо». И отсюда еврейское название самого праздника – Пасах, Песах. Из еврейского этот термин перешел в арамейский, дальше в греческий, ну и в конце концов дошел до нас. И сегодня мы знаем Пасху как Пасху. Что же она несет в себе? Что это за слово? Дорогие друзья, изначально все-таки это было напоминание о пасхальном агнце. И вот знаменитая глава 12 книги «Бытие», мы читаем такие слова. Господь говорит Моисею, что должно сделать: взять агнца. В каждую семью, если она мала, объединиться семьями. Агнец должен был быть испечен на огне и должен быть полностью съеден. Но самое важное, о чем мы слышали, 7 стих 12 главы: «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Спрашивается, зачем? Зачем наружу выносить часть жертвенного животного, кровь? А вот Господь объясняет, к чему это привязано. «И будет у вас кровь знамением», 13 стих, «на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Эта кровь нужна была для того, кто должен был проходить по улицам, по городам, по селам, там, где и евреи жили среди египтян. Дорогие друзья, я хочу немножко пойти дальше и сказать мысль, которую никогда не говорил. Мы говорим, что народ израильский – это искупленный Богом народ, избранный, и он только его ведет, его благословляет, любит, а всех остальных нет. И вы знаете, вот эта истина говорит о величайшей глубине любви Божией. Он и здесь любит иноплеменных. И я в связи с этим, видя, что центр истины заключается в пасхальном агнце, в его крови, что, видя помазавшим на дверях, ангел-губитель проходит мимо, это работало по отношению к другим людям нееврейской национальности. И если бы евреи услышали эту заповедь, данную Богом Моисею, и поверили этим словам, и таким же образом закололи агнца и помазали кровью перекладину и косяки дверей дома своего снаружи, ангел-губитель прошел бы мимо египтян, всех семей. Дай аминь, дорогие друзья. И мы можем это подтвердить Словом Божьим. Это же 12 глава говорит о том, что когда народ израильский уже вышел, то, 38 стих, «и множество разноплеменных людей вышли с ними». Кто они? Это те люди иноплеменные, не евреи, не израильского народа, которые были очень близки к евреям. Они чтили Бога, живого Бога иудеев, евреев. Они любили Его. Они старались исполнять заповеди, которые были дороги самим евреям. И они были в числе вышедших. Смерть их первенцев не поразила. Как раз это свидетельство того, что Бог любит всех. И уже тогда об этом мы видим свидетельство. Итак, дорогие друзья, это первая Пасха. Мы понимаем, что если бы не кровь жертвенного агнца, была бы смерть и в семьях еврейских тоже. А можно это предположить, кто-то из евреев решил бы дерзнуть, что-то там Моисей вновь вот выкинул. Зачем это и зачем? Он нас уже не раз обманывал, давно обещал вывести, а нас только утяжеляли работой, солому не дают, мы рабы, и мы умираем. И что он снова придумал? Дорогие друзья, хочу сказать вам, опять стих из этой главы 12 знаменитой книги «Исход». Будьте внимательны, 28 стих. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». Точка. Среди евреев мы не видим, чтобы были люди, которые засомневались и не выполнили это условие. Они как никогда соединились, как говорят, консолидировались и сказали: «Все совершим эту Пасху, не совсем нам еще понятную, но Бог сказал, сделаем так». И они остались живы. И это было началом их выхода из плена, из рабства. Это первая Пасха. Вторая Пасха, о которой говорит апостол Павел: «Пасха наша Христос». Дорогие друзья, смотрите, как мягко, как осторожно, но как планомерно Христос идет этим путем. Слово Божие нам повествует о том, что Господь позаботился об этом. И когда Иосиф засомневался, ангел говорит: «Родит же сына, не бойся принять жену твою, Марию, и наречешь ему имя Иисус, рожденному, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Уже здесь такая твердая истина о спасении людей своих от грехов их. Какой ценой? Ценой жертвы. Для любого еврея было понятно, что кровь животного покрывает грех, приносящего эту жертву. И дальше мы читаем, книга Исаии еще раньше об этом говорит. И пророк, будучи исполнен Духом Святым, проговаривает эти слова: «Он, Иисус Христос, тот, кто должен будет прийти, Он, тот впереди, которого еще не видно, изъязвлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем». Мне всегда было интересно, что значит «мира нашего»? Наказание нашей мирской жизни, греховной, что возмездие за грех смерть было на нем. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст, пишет пророк Исаия, как будто бы это в прошлом уже, но это еще впереди. Евреи читали эти писания и пророков, но они не до конца понимали. И вот Христос выходит на служение, Иоанн Креститель произносит слова. На другой день, Иоанна 1:29, видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна Крестителя окружали евреи. Все, что сказал Иоанн Креститель, им было очень понятно. Агнец Божий, пасхальный Агнец – это параллель, это синонимы и в словах, и в смысле. Значит, он должен быть умерщвлен за грехи мира. У людей остались вопросы, скорее всего, в головах. У них что-то там не укладывалось, но никто не задает вопросы. Все в некотором ожидании, что будет. А Иоанна уважали как пророка и прислушивались, даже не понимая, может быть, потом вопросы были к нему, не знаю. Но мы читаем и то, что записано в Священном Писании. Иоанн Креститель со стороны провозгласил, глядя на него: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Подготавливается вторая Пасха к тому, чтобы ей реализовать себя на Голгофском кресте. И дальше мы читаем уже ближе к концу служения, Матфея 16:21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Они слышали, но почему-то не услышали. Христос подходит еще ближе, ему осталось совсем немножко, часов несколько, и Он тайно собирает своих учеников, тайно, чтобы передать важность этого пасхального вечера, вместе с ними кушает вечерю пасхальную, иудейскую. Он ее не отменяет, но Он к ней прикладывает новое значение новой Пасхи. И Он говорит такие слова, что, взяв хлеб, возблагодарив, преломил и подал им, говоря, Лука пишет об этом в 22 главе 19-20 стихи: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Я представляю, как ученикам тому же, вот шустрому Петру, вот не сидел и задать вопросы: «Господи, неудобно вразумительно, что ты говоришь, как мы можем есть тело Твое? Как? Мы готовимся быть сидящими справа, отлева, там, у Тебя, на президентском, министрами хотим быть, Господи, все к этому, и сейчас Ты тайно нас собрал, наконец-то нам эта вот масса людей не мешает». А Христос думает об этой массе, когда говорит им об этом. Они должны будут понести эту эстафету дальше. И Он говорит, что чашу после вечери также проговаривает так о ней: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Моя кровь, Христос говорит, проливается за вас, будет проливаться. Поймите, Христос не судит их строго, их непонимание Он не показывает, оставляет это на потом. Придет время, когда все это осветится в их сознании. Позже, когда Слово Божие уже говорится евреям, апостол Павел, апостол язычника, говорит такие интересные слова: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грех». Этим заверением апостол Павел вообще перечеркивает все, казалось бы, жертвоприношение всего Ветхого Завета, всего иудаизма в его священстве. Кровь тельцов и козлов не может уничтожить грехи людей. Не может, невозможно. А что же делать? Тогда наше жертвоприношение и наши пасхальные агнцы были все напрасны. Нет, не напрасны, говорит Господь. Это все были прообразы. Их надо было выполнять. Но это все были. Первая Пасха – это есть прообраз второй Пасхи. И обратите внимание, когда пришла вторая Пасха, то есть самый Иисус Христос, о котором заверяет Павел, что Он есть и Пасха наша, Христос, когда Он принес жертву на Голгофском кресте, умер и был положен во гроб, завеса в храме разодралась, прямой вход в небо стал, жертвоприношения остановились. Может быть, они где-то еще как-то совершались, но потом это прекратилось, и это потеряло свой смысл, свое значение. Потому что пришла сама суть вещей. То, что говорил об этом в прообразах, теперь сам Он, Агнец Божий, пришел и умер. И вот теперь возникают, дорогие друзья, вопросы. А что делать вот с этой второй Пасхой? Кому она предназначена для совершения? Господь хочет, чтобы мы все участвовали в ней. Апостол Петр говорит интересные слова в своем первом письме к соборному собранию верующих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Это особая кровь, это особая жертва. Это совершенная жертва, в которой нет необходимости что-то прибавить, что-то досовершить, что-то улучшить. Это совершенная жертва непорочного, чистого агнца нашего Господа Иисуса Христа. И об этом вот брат Дима, ведущий, говорил вот эти слова. Я первоначально преподал вам, что и сам принял, что все это произошло по Писанию. Это не ошибка. Я встречал людей, которые, вы знаете, искали Бога и где-то пришли, даже было покаяние, потом ушли в сатанизм. Вы знаете почему? Они говорили: ваш Бог странный. Он странный. Он не может сам за себя постоять. Он позволил себя распять. Эти люди не понимают, что в этом победа Иисуса Христа. Для этого Он и пришел, чтобы умереть, чтобы этим разрушить все планы в погублении человеческого рода, чтобы спасти, вывести народ и привести в Царствие свое. И вот дальше апостол Павел в этой главе 15, я ее очень люблю, я ее называю гимн воскресению Иисуса Христа. 15 глава 1 послания к Коринфянам, почитайте дома. И вот в этой главе он говорит, что все это произошло по Писанию, и он говорит, и воскрес третий день тоже по Писанию. И дальше интересный 20 стих и ниже. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Вы знаете, дорогие друзья, до Иисуса Христа сколько умирало людей, никто не воскресал. Кто-то скажет: а Лазарь, а там, а там, а там. Да, воскресали, но не таким же образом и ушли в землю в ожидании другого воскресения. Иисус Христос прошел через смерть и воскрес, чтобы уже не... И смерть над Ним уже не имеет власти и силы. Он больше не умирает. И вот эта сила, совершенная Отцом в Иисусе Христе, эта сила сегодня обещана нам, каждому сидящему в этом зале. Я поражаюсь величию любви Божией к нам, таким немощным. Смотрите, что к Ефесянам пишет апостол Павел, 1 глава, 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». И дальше он говорит: «которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». Вот этой силой могущественной Бог воскресил Иисуса Христа. Но здесь не ошибка. Павел прежде чем сказать об этом, он говорит, что сила в вас этого могущественного Бога. А потом он же как бы говорит, она же проявилась и в воскресении Иисуса Христа. Дорогие друзья, мы, дети Божии, не просто по названию должны быть, и мы предназначены не просто носить имя христианин, дитя Божие, мы должны быть сильны в Господе. А мы сильны в Господе тогда, когда пребываем в вере, когда пребываем в исполнении заповедей Божиих, когда радуемся и благодарим, и понимаем, и знаем, что мы странники и пришельцы здесь на земле, что мы небожители, что наша будущность там со Христом. Почему? А потому что на скрижалях нашего сердца, на перекладине нашего сердца, на дверях нашего сердца кровь Иисуса Христа. И для нас это прямой пропуск туда, в Царство Небесное. Вы знаете, сегодня много людей, нас окружающих. Есть люди, активную войну ведут с Богом. Есть люди, которые тихо, но все равно противоборствуют и борются с Ним. Они говорят о себе очень громко. «Я хороший человек, я никого не убил. Я буду в числе первых там, в Царстве Божьем. Но это мне не особо надо, но я неплохой, я хороший». Дорогой друг, никакие дела, никакая твоя доброта, вообще ничего от рук наших, от дел наших не воспринимается Богом. Бог смотрит на нас и будет смотреть точно так же, как Он смотрел, проходя Египет. Он смотрел, кто находится в доме, глава семейства, отец, дети, жена, может быть, соседи, иноплеменники там же, может быть, вместе чтят Господа, кушают. Он не на это смотрел, он смотрел на кровь. Он смотрел, ангел-губитель смотрел, есть ли кровь. И я думаю, как радовался ангел, что здесь не придется поднимать меч. Мимо пойду, а там нет, надо же, что делать? Надо исполнить посланничество Божие. И там поражение, там слезы, весь Египет в результате плакал. Дорогие друзья, наличие крови на дверях нашего сердца есть наш прямой пропуск в небо. Это наше дерзновение перестать перед Господом с открытым лицом сказать: «Господи, Ты моя Пасха! Да нет, не кулич, который я сегодня видел, не яйца, ни что другое, вот, что мы видим, о Христе ничего. Христос Пасха наша, Он заклан за нас». Вот что есть центр нашего праздника сегодня и каждый день. Дорогие друзья, продолжая этот гид воскресенью, мы читаем так, 15 глава 1 послания Коринфянам, 21 стих и ниже. «Ибо как смерть через человеков, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». 54 стих и 55. «Поглощена смерть победою». Она временно сегодня касается нашего бренного тела. Я знаю, что я в очереди стою, и меня тоже похоронит церковь. Но я знаю, что будет время, когда мой прах, наш прах и наших друзей, которых мы проводили, будет восстановлен в обновленном теле. Вот о каком воскресении Христос говорил, что если верующий в меня, если умрет, оживет. Оживется Христом, и тут мы так и читаем, как в Адаме все умирают, то есть как в Адаме, нашем праотце, который заразил нас грехом и сделал нас наследниками греха. Так вот, во Христе все живут. Поглощена смерть победою, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Хочется провозгласить, прокричать и сказать: «Люди, не туда смотрите». Идите к тому, кто есть центр вашего внимания и вашей победной жизни, новой жизни, вашей счастливой вечной жизни с Господом. Смотрите, что Ефесянам говорит Павел во 2 главе 4 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил». Со Христом, благодатью вы спасены. В результате того, что есть Пасха, Христос умер и через 3 дня воскрес, своим воскресением Он оживотворил и нас. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Не говорится, будут посажены, посадил. Мы уже сейчас авансом имеем этот пропуск и в небеса, и имеем там место сидеть рядом с Господом по благодати Божией. От нас ничего не требуется, это простая вера. Однажды профессор ходил по улице города своего и заметил на улице мальчика, который держал коробку с котятами. Он подошел, умилился, говорит: «Какие прелестные котята!» А мальчик говорит: «Да, это котята-атеисты». А этот профессор был занимался научным атеизмом, преподавал молодежи атеизм, Бога нет. Через неделю он проходит этой же дорогой. С ним жена. Он видел этого мальчика. И опять с коробкой. Он говорит: «Слушай, женушка, он интересный парнишка стоит. Подойди к нему, похвали котят его. Ты удивишься, что он тебе ответит». И вот они вдвоем подходят, жена первая. Говорит: «Ой, какие же котята! Я никогда вот во всю свою жизнь не видел вот таких котят». Мальчик отвечает: «Да, конечно же, ведь это котята-христиане». Профессор удивился, говорит: «Как? Ты недавно говорил, это котята-атеисты». «Да, но у них открылись глаза». Дорогой друг, в каком положении твои глаза? Господь вложил в нашу природу, у нас дети рождаются с глазками, но не видящие. Я как отец и дедушка, вы знаете, подхожу к своему очередному, и вы знаете, что делаю, что мы иногда делаем? Вот так вот перед глазками. «Алло, Филиппчик, последнего». Я никакой реакции. Куда-то вот глаза еще не работают. Информация, которая падает на сетчатку и преобразуется в голове и воспринимается как картина, это еще не налажено, он еще слепой. Глаза есть, но он слепой. А котята вообще слепые рождаются. Но не для того, чтобы вечно быть слепыми. Приходит время, они прозревают. Всему свое время, дорогой друг, я сегодня хочу сказать тебе, если вдруг ты слепой, не настало ли время тебе прозреть? Может быть, ты затянулся своим прозрением? Я вспоминаю еще один пример. В советские времена, когда устраивались диспуты, атеисты-лекторы пытались положить на пятки христиан-проповедников, опять-таки с этими заверениями, что Бога нет, и Христос воскресший, это миф, это сказка придуманная. А сегодня все говорят: «Христос воскрес», поздравляют друга, как все быстро меняется. И вот на этом диспуте наш брат отчаянно отстаивает свою позицию, что Бог есть. Тот говорит: «Нет, нет», и в конце концов наш брат-проповедник сдается и говорит: «Вы убедили меня, что Бога нет в вашей жизни». Наше субъективное знание или незнание, понимание или нет, вера, что Он есть или нет, не меняет Бога по сути. Он был, есть и остается Богом, Творцом живым, любящим, предлагающим свою любовь в Сыне Своем, Иисусе Христе, который умер вместо нас, предлагает воскреснуть вместе с Ним, а мы говорим: «Бога нет». Ну слушай, ну да, в тебе Бога нет, а вот рядом стоят люди, у них Бог в жизни. Бог изменил их жизни, Господь подарил им спасение, это небожители, у них жизнь изменилась. Они стали зависимыми от Господа и делают добрые дела тогда, когда родители бедные не знали, что делать, пряча все и закрывая своих детей. Я знаю одну сестру, христианку теперешнюю, которая, чтобы с наркотиками все-таки найти встречу, прыгнула с этажа, и она оказалась, а живет в Подольске эта душа, не так далеко, это реальная история, прыгнула с этажа и повредила себе позвоночник, она инвалидом стала, чтобы достичь дозу. А мать с любовью закрывала, она хотела ее от зависимости спасть. Не может, никакие врачи, это не помогает, это не работает, работает только Христос, о котором сказано: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя жало? Зависимости, где они? От дьявола. Господь разрушает, Он выводит на свободу. Поэтому, дорогие друзья, мы сейчас будем, наверное, скоро молиться. Я хотел предложить одно. Помните, ваше желание Ваш выход или не выход с покаянием к Богу сегодня или какое-то другое собрание зависит не от того, скорее всего, что вам не хватает информации. Вы ее сегодня исчерпывающе слышали, да вы сюда уже шли, знали об этом. Может быть, что-то, какие-то грани вам приоткрылись. Хочу сказать, что ваш не выход к Богу, не воскресение с Ним во Христе зависит от вашего простого элементарного нежелания. Я знаю одну женщину, моя сотрудница, она была инженер цеха, который я обслуживал. Надя звать ее, у нее верующие родители в Наро-Фоминске живут. Она ушла сейчас на другое место, поменяла работу. Я ее приглашал часто, и она говорила: «Алексей, я обязательно приду в вашу конфессию». Она из пятидесятников. «Я обязательно приду», потому что она там много чего насмотрелась. И было соблазном. Говорит: я вижу тебя, я вижу вас, я знаю, я приду к вам». Вы знаете, где она сейчас? Я не знаю. Обещаю позвонить, вот на этой неделе свяжусь, телефон, может быть, сохранился. Живет Марина. Но она сказала такую вещь: «Алексей, когда я говорил, пойдем к Богу, пойдем каяться надо, не в конфессию иди, к Богу иди, а Он тебя потом поведет, направит». Она говорит: «Я еще молода, я еще хочу пожить». О чем она говорит? О том, что ей хочется еще погрешить, а Бог не благословляет грех, и надо выйти на чистую дорогу, надо выйти и начать жизнь с чистого листа. А не хочется, не хочется. И люди ждут, когда на пенсию выйдут или еще что. Дорогой друг, не шути со своей судьбой. Завтрашний день не в твоих руках. Поторопись, сделай шаг. Господь благословит, и ты не представляешь, как Он тебя благословит в тех целях, в тех намерениях, в тех планах, в том пути Он будет рядом идти. Благословлять. Он пришел, чтобы умереть, отдать жизнь, эту свою жизнь дать тебе. Отдал жизнь, чтобы ею поделиться с тобой. Он свою жизнь вдохнет в тебя. Это его план, это его желание. И к этому сейчас мы хотим призвать тебя. Я хотел бы сейчас сказать такую вещь, дорогие друзья. Давайте мы немножко сомкнем свои веки, опустим. И просто осознаем, что мы сидим перед Господом, никого рядом нет. И давайте посмотрим на сердце свое. Будем честны перед Господом, перед совестью своей, ибо Он все знает и все видит. Если, дорогой друг, ты на дверях своего сердца видишь, что перекладина и косяки помазанной кровью Иисуса Христа, и более того, что сердце все омыто кровью Иисуса Христа, вычищено, и там наведен порядок, и это благодаря Его пребыванию в твоей жизни, склонись перед Богом и в благоговении, в тишине скажи Ему спасибо. Скажи Ему: «Благодарю Тебя, Пасха моя, Агнец Божий, Искупитель мой». Дорогой друг, а что делать тебе, если ты не видишь этой крови? У тебя есть возможность сегодня воспользоваться еще одним шансом, который Бог тебе приготовляет и предоставляет через сегодняшнее собрание. Ты просто можешь выйти сюда в процессе нашего дальнейшего собрания, склониться перед Господом в покаянии с верой и сказать: «Осознаю себя грешником. Грешен я. Господи, Ты свят и любящий, и меня принимающий, омой мое сердце, прости меня, очисти, освети, води мою жизнь, хочу жить новой святой жизнью, благоугодной Тебе. Хочу, чтобы этот пропуск, данный Тобою мне, вел меня по жизни, и здесь я радовался, распространял о Тебе благоухание, и в свое время вошел в жизнь вечную, Господи, и с Тобой был оживотворенный, счастливый человек, которому дано новое имя, дитя мое». Дорогой друг, если ты сомневаешься, не понимаешь, что с твоим сердцем, я хочу прочитать еще один стих, который записан в Слове Божьем. который гласит так, я сейчас вспомню по памяти. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь». «Встань», то есть «поднимись» – это глагол повелительного наклонения. «Спящий» означает не только «спящий», я посмотрел значение слова, оно означает «спящий» и «засыпающий». Может быть, ты еще не спишь, но тут чувствуешь, что холодок тянет и проникает в твое сердце. Ты чувствуешь, что ты на какой-то грани опасной, а Христос на эту опасную грань смотрит по-другому, непредвзято и честно говорит: «Стань спящий, воскресни из мертвых». Он говорит: «Ты спящий, мертвый, и тебе спящим или только засыпающим, уже мертвому, в своем состоянии надо воскреснуть». И Господь призывает: «Сделай этот шаг к воскресению». Воскресит Господь, но ты должен сделать этот шаг. Ты должен сказать: «Не хочу больше быть слепым, сколько лет, уже скоро к земле склоняюсь». Сколько? Прозри, дорогой друг. Господь дает тебе шанс, и Он хочет, чтобы ты узрел, что сегодня ты сейчас в этом благословенном собрании, в котором звучит весть о воскресении Иисуса Христа, ты же родился, ты живешь, ты сейчас здесь, чтобы воскреснуть со Христом. А для этого ты должен обратиться к Нему, к тому, кто воскрес, к тому, кто 3 дня назад до этого заплатил большую цену и стал агнцем чистым, святым для нашего спасения. Пусть Господь благословит вот каждого сидящего из нас здесь. Кому надо благодарить, будем в благоговении, в трепете. Благодарить Господа, славить Его, Бога нашего чудного, и не умолкать, провозглашать о Его любви, величии, окружающим, прежде всего родным и прежде всего своей жизнью. Дорогой друг, если ты понимаешь, что от тебя требуется, что хочет от тебя Господь, а Господь говорит: «Не хочу смерти грешника, хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Господь любит тебя. К удивлению, дорогие друзья, но я не понимаю глубину Божьей любви, но этот факт, обратите внимание, Господь пострадал за всех. И Он всем бесплатно предлагает вот это вот прощение, спасение, воскрешение. И вот среди всех очень много людей, которые и спасение Иисуса Христа, приготовленное им, будет невостребованное этими людьми. Кто в этом виноват? Как не они? Христос продолжает распростертыми руками вот так висеть на кресте, говорит: «Я люблю тебя, приди, возьми, оно давно уже лежит. Оно покрывается пылью, потому что ты не торопишься, не ждешь, но это живое спасение. Подойди, возьми и живи, будь счастлив». Не только здесь, со Христом, в этом земном пути, благословенном, чистом, мудром пути, но и там, в вечности, с которой ничто не сравнится. Наша земная жизнь – это миг. Вечность – это то, что не умещается в наше сознание. Бесконечность – такие понятия, как вечность. Но это то, куда нам надо будет войти с Господом, спасенные, у кого на сердце помазана кровью Иисуса Христа и омыты сердца, чьи? Но вечность и для тех приготовлена, кто не воспользуется этим шансом. И, к сожалению, вечность будет там, вечность со всеми противниками Божьими и силами тьмы, со всеми поспешниками, слугами дьявола и его демонами, чего Бог крайне не хочет. И Он призывает. Поэтому мы, как представители Божии, как посланники Божии, от имени Иисуса Христа, дорогие друзья, приглашаем всех, кто готов сегодня выйти и покаяться перед Господом, оставив весь свой скарб грехов. Господь простит, как простил мне и многим, бросит за хребет и не вспомнит. Ты начнешь новую жизнь, и у тебя появится новый день рождения с сегодняшним числом, 28 апреля, 2019 год новой эры. Итак, да благослови тебя, дорогой друг, Господь своей любовью, своим посещением и своим долготерпением, ожиданием. Он милостив, не будь неблагоразумным мужем, не опоздай. Слава нашему Господу! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу нашему! Аминь!